вижу все изъяны. Когда ты пьяный, от любви не выбраться из ямы. 9 грамм в сердце пробивают насквозь. Мои права тут гость, но остаться пришлось. Тысячи замерли, а мы не будем такими же. Ваши ценники на мыслях под одним имиджем. Или же выберем жизнь, будем читать за капусту. Когда не крикнут держись, в залах будет пусто. И этот сгусток мыслей не даст мне спать по ночам. Сначала шли чувства, потом уже кричал. И где причал мой? Там, где все от души. Не тянись до вершин, сначала отдышись. Это услышат единицы, но будут хлопать у остальных хохот. Да мне честно, похуй, своих хлопот хватает. Где-то на эпоху, это моя жизнь до последнего вздоха. В моей душе каждый трек — это новый сюжет. Опыта мало в багаже, но не ребенок уже. Пишу куплеты для тебя, хотя они бесполезны. Скрываясь песни листов за замком железным. И прежде чем начать, найти себе алиби. Либо просто сваливай по своим серым знаменем. Под удары беда, я буду делать демо. Пускай твои взгляды подобны плотным обстрелам. И что будет дальше? Пора дороги под стол. Все уверены на 100, мои песни отстой. И не нажать на стоп, пока я на волне. Можешь обалдеть, но все стихи о ней. И эти лица людей от одного к другому. Но там нет дорогого среди бешеных гонок. Горький вкус боли среди аллей и парков. И я недоволен твоим жестоким подарком. Пру как танкер, забив на уговоры. Удар бита равен мощному звуку мотора. Голос из мониторов, фейдер чуть повыше. Меня услышат или просто снесет крышу. Я ненавижу тебя, сказал, теряя контроль. Потерял свою роль, восстановил пароль. И снова дикая боль, где-то в области сердца. Глицерин не средство, когда тебе нет места. В моей душе каждый трек — это новый сюжет. Опыта мало в багаже, но не ребенок уже. Пишу куплеты для тебя, хотя они бесполезны. Скрываясь песни листов за замком железным. И прежде чем начать, найти себе алиби. Либо просто сваливай по своим серым знаменем. Под удары беда, я буду делать демо. Пускай твои взгляды подобны плотным обстрелам.